6. Сохранение имени. Шаман Каляч в Укенчине шел по морскому берегу, держа направление к утесу, нависающему над узким галечным пляжем. Примечание. Укенчин – плащ из моржовых кишок. Огромные волны с грохотом накатывались на берег, стремясь достать одиноко бредущего человека. Но лишь последние пенистые языки ослабевшей волны достигали его высоких непромокаемых торбозов. Порой ноги заплетались в ворохи, выброшенные волнами морской травы. Каляч нагибался, рвал тугие, скользкие, мокрые петли, клал себе в рот и медленно жевал, выжимая кисло-сладкий сок из питательных волокон. Попадались мелкие крабики, и содержимое их тонких клешней тоже уходило в желудок путника. Удостаивались его внимания и морские звезды. Приложив к лицу колючие отростки, шаман высасывал жидкость из срединного отверстия и широким жестом отбрасывал морские дары обратно в волну. При этом шаман не забывал о своей главной цели. Он искал хороший кусок отполированного волнами моржового бивня, почерневший от долгого пребывания в морской воде. Именно это ему требовалось, чтобы вызнать имя только что появившегося на свет ребенка в Еранге Тынымлена, одного из потомков легендарного Млемыкыма. Так уж повелось через какое-то число поколений, чтобы память о прошлом окончательно не растворилась в тумане прошедших времен, новоприбывшему в этот мир давали имя предка, как бы нанизывая на него отличительное, приметное звено, по которому будут ориентироваться будущие поколения. Еще несколько дней, и лед, который уже виднелся на горизонте, подойдет к берегу и скует водное пространство, утихомирив на долгое зимнее время бурный морской нрав. Кончилось короткое лето, и впереди темная пора испытаний, снежных ураганов, пронизывающего холода. Солнце уже поднялось над горизонтом, свет пробился сквозь низкие тучи, но под утесом все еще сумрачно царил полумрак. Мокрая галька отливала тусклым блеском, и мудрено среди нее заметить черный обломок старого моржового бивня. Каляч уже несколько раз обманывался, нагибаясь и с разочарованием отбрасывая блестящий галыш. Вот он, обломок старого моржового бивня. Каляч осторожно обтер рукавом плаща добычу, слегка лизнул языком, удостоверяясь в гладкости и достаточной твердости поверхности кости, и повернул обратно. Выйдя из тени утеса, он поднялся выше. В этом месте берег переходил в тундру, покрытый уже пожухлой желтой травой. Единственное место на косе, где между ерангами обильна растительность. Объяснялось это тем, что именно здесь, согласно преданиям, находилось древнее святилище, на котором совершались жертвоприношения, хранились черепа убитых моржей и китов. Кости глубоко уходили в гальку, которая пропитывалась пролитой кровью, пока не превращалась в почву. Святилище со временем потеряло свое значение и было перенесено далеко на запад по косе, после того, как с неба низвергнулся огненный камень и наполовину врылся в гальку. Этот огромный камень мокро блестел в осенних утренних сумерках, напоминая спину большого гренландского кита, которого уэленсы называли Лейгерел, настоящий кит. Морской ветер пронизывал насквозь, забирался под Укэнчин и шарил по всему телу. Племя ветров было многообразным, и приходили они с разных направлений, отличаясь нравом. К примеру, Каральгин, северо-восточный, обладал скрытым коварством. Он подкрадывался незаметно, поначалу ласково обвивал, будто нашептывал нежные слова. Мягко гладил широкой прохладной ладонью спокойную поверхность моря, снежные поля. Но постепенно крепчал, наливался силой, неумолимой злобой и студенностью. Даже в самое теплое время года, в разгар лета, Каральгин мог принести снежный ураган и пронизывающий холод. Южный ветер Амнон, начинавшийся на тундровых холмах за лагуной, налетал сразу, без подготовки, сметая все, что плохо закреплено на земле. Случалось, что он поднимал обвешанные огромными камнями еранги и уносил в море закрепленные на высоких стойках байдары. Он обычно дул летом и мог примчаться и при ясной солнечной погоде. С востока в Уэлени почти не дуло. Если и приходил оттуда ветер, Элмэнэргин, то не отличался мощью. Один из главных ветров Уэлена, Никэн, северный ветер, отличался многообразием характера. Он мог быть и тихим, ласковым, долгим и коротким, злым и мощным. Этот ветер особенно разъяривался к осени, когда из-за горизонта гнал к Уэленской косе ледовые поля. С каждым ветром у Каляча был свой разговор, свои священные слова и свои жертвоприношения. Каральгин любил долгие увещевания, многозначительный разговор и прокисшую, загустевшую кровь морского зверя. Никэн предпочитал сушеное моржовое мясо и обязательно, чтобы на черном куске белели личинки червей. Южному ветру отдавалось накрошенное оленье мясо, может быть, потому, что этот ветер приходил с просторов тундровых пастбищ. Восточный ветер часто довольствовался щепоткой квашеной зелени. Окружающее пространство, на первый взгляд такое пустынное, заполнено сонмом невидимых простым глазом существ, духов, неведомых сил, которых надо было знать и привечать. Человек в этом мире занимал свое, предназначенное Энантомгном, место. Если он не приходил в столкновение с верхними силами, жил в дружбе и согласии с ними, никто не делал ему вреда. Большинство человеческих несчастий происходило от вольного или невольного столкновения с ними. Каляч должен был оберегать своих соплеменников, приводить человека, сошедшего со своей предназначенной ему точки, на свое место. Ветер разорвал пелену облаков, и тревожное солнце на мгновение осветило мокрые кожаные крыши еранг, днища байдар, бредущих под ветром людей. Каляч вошел в Чотагин и снял мокрый укенчин. По левую руку от входа медленно, дымно разгорался костер. В каменной плошке разогревалось моржовое мясо, заполняя своим духом внутренность жилища. Каляч подкатил к огню китовый позвонок, уселся на него и принялся разглядывать обломок темной моржовой кости. Поглаживая гладкую поверхность, он уже видел распростертые крылья, волшебный предмет, который ему еще предстояло выточить. Это займет немало времени. Распростертые крылья, выточены, украшенные круговыми и дуговыми орнаментами, уже виделись калячу воображении, и ему оставалась только долгая и кропотливая работа. Он не стал откладывать дело и принялся за него сразу после того, как подкрепился теплым моржовым мясом и куском сладкого, юного, сдобренного топленым нерпичьим жиром. Тем временем в другой еранге сладко сосал материнскую грудь недавно родившийся мальчик, еще пока безымянный, дожидавшийся обряда наречения. Склонившись над ним, счастливая мать в полголоса напевала древнюю колыбельную песенку. «Ты расти, расти, мой сын, вырастай скорей, будешь зверя в море бить, будешь нас кормить. Ты расти, расти, мой сын, станешь сильным ловцом, будешь бегать быстрее всех, будешь прыгать дальше всех». Мальчик был первенцем у женщины, и она наслаждалась нежным, глубоким, новым для нее чувством материнства, прижимая к себе теплое, крохотное тельце. Пение то утихало, то набирало силу, вплетая свой ветра, бушующего за стенами еранги. Как жаль, что невозможно предугадать судьбу человека с самого его рождения. Кем будет этот человек, сладко посапывающий и лишь изредка открывающий свои глазки, черный и блестящий, как галька, омываемая волнами? Несомненно, он станет охотником, проживет свою жизнь в этой древней еранге. А вот кого будет ласкать долгими зимними ночами и сколько у него будет детей, этого не может предсказать даже каляч. А может быть, этого вовсе и не нужно. Тем и хороша человеческая жизнь, что ее трудно предвидеть. Многое, конечно, зависит и от самого человека, но и от погоды, от удачи, от обилия зверя у побережья Уэлена. Мальчик, скорее всего, женится на ком-нибудь из соседнего Нувукена, родины его матери. Каляч пристроился к неверному, мерцающему свету костра и принялся за дело. Сначала он грубо обработал обломок моржового бивня каменным теслом, насаженным на костяную рукоятку. Из бесформенного обломка медленно выступала крылатая, но безголовая птица. Головы у нее не будет, потому что у судьбы нет глаз и обоняния. Судьбу ведут совсем иные силы, находящиеся за пределами человеческой мысли. Об их присутствии можно только догадываться. Они никогда не действуют прямо, только через намеки и знаки. Каляч положил на попытки постижения их незримого присутствия в судьбе человека едва ли не половину своей жизни. Еще в детстве его часто отвлекали от веселых детских игр, чтобы напомнить об особом предназначении, подвергнуть его испытаниям и даже мучениям. Маленький каляч ел худшую пищу. Ему не позволялось утолять жажду до насыщения, носить теплую и непромокаемую одежду. Старший шаман Уэлена, прямой потомок Кэу и Келы, часто ставил его на край утеса и учил подавлять в себе страх и головокружение. Мальчиком каляч таскал на моржовом ремне по неподатливой гальке сначала моржовую голову, затем китовую, а в конце концов тяжелый валун, чтобы нарастить мускулы на своем теле. Он пробегал в снегопад и холодный летний дождь до Кеннискуна и обратно. Взбегал на гору Пэгэк с кожаным мешком за плечами, заполненным камнями. Он участвовал в ритуалах, пожелавших добровольно уйти из жизни стариков, глядел в лица, искаженные мучением и болью. Это называлось смотреть смерти в лицо, чувствовать ее дыхание. Темными ночами его заставляли сидеть возле только что похороненных на холме сердечного успокоения и вслушиваться в разговоры мертвых, чьи души слетались под покровом темноты. Не всякий мог перенести эти испытания, и многие сверстники каляча сломались, иные тронулись навсегда умом, но он выдержал. Теперь каляч ел самую лакомую пищу, которую приносили ему в подарок односельчане, одевался в теплую, непромокаемую, добротную одежду, легко переносил холод и голод и мог пройти большие расстояния, ни разу не присев отдохнуть. Единственное, что оставалось еще не до конца постигнутым, это прямое общение с высшими силами. Чтобы уловить их пожелания, иногда требовались хитроумные приспособления. Одним из них и были распростертые крылья. И когда каляч закончил работу, перед ним предстал странный на вид предмет и впрямь напоминающий безголовую птицу. Ее короткие крылья были украшены орнаментом. Эти линии каляч наносил по наитию, вкладывая в них страстное желание проникнуть в тайну общения с высшими силами. Мелкие, на первый взгляд плохо различимые черточки, кружочки, еще издревле были наполнены сокровенным смыслом, и, вглядевшись в них, можно было вслух произнести целую фразу, а не только отдельные слова –